Идея разрушения Москвы жива в умах некоторых деятелей. Вовакин в интервью газете «Московский комсомолец» 19 сентября 1987 года признался: «Я не буду называть фамилий, но однажды мне было сказано одним ответственным лицом: эх, как жалко, что в 20-е годы мы все это не посшибали, не было бы проблем». Вот уж истинно верно, что уважение к минувшему — черта, отличающая образованность от дикости. Идея сооружения в Москве грандиозного общественного дома советов была предложена Сергеем Мироновичем Кировым в 1922 году на Первом Всероссийском съезде советов. «Я думаю, — сказал Киров, — что это здание должно являться эмблемой грядущего могущества, торжества коммунизма не только у нас, но и там, на Западе». В решении Первого съезда Советов СССР было записано: «Первый съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Союза Советских Социалистических Республик во знаменование создания нового союзного государства постановляет: первое, основать в Москве как столице Союза Дом Союза Советских Социалистических Республик. Второе, поручить ЦИК Союза Советских Социалистических Республик провести это постановление в жизнь». В обстановке антирелигиозной пропаганды и развернутого наступления на религию центральной прессы, ратующей за снос храма Христа Спасителя, якобы стоящего на службе контрреволюции, 18 июля 1931 года «Известия» опубликовали постановление Совета строительства Дворца Советов о сооружении в Москве на месте Храма Христа Спасителя Дворца Советов. 19 июля 1931 года был объявлен всесоюзный открытый конкурс на проектирование Дворца со сроком сдачи проектов до 28 октября 1931 года. Этот срок был явно нереальным. Конкурс длился до мая 1933 года. На конкурс поступило 160 проектов, в их числе 24 от зарубежных архитекторов и 112 предложений от трудящихся. Из советских зодчих принимали участие крупнейшие архитекторы того времени: Алабян, братья Веснины и Голосовы, Гейльфрехт, Гинзбург, Жолтовский, Йофан, Щуко, Щусев и другие. Из зарубежных архитекторов: Ле Корбюзье и Перре, Франция, Мендельсон, Гропиус и Пельцик, Германия, Бразиния, Италия, Ламп, Урбан и Гамильтон, США и другие. Высшую премию на конкурсе получили Йофан, Жолтовский и американский архитектор Гамильтон. Среди представленных проектов были весьма интересные, талантливые и оригинальные решения, сводившиеся к различным архитектурным направлениям, от классицизма до конструктивизма. Были весьма курьезные здания в форме звезды, серпа и молота, турбины. Характерно, что после объявления первого тура соревнования, длившегося с июля 31 по август 32 года, в эскизах Йофан представил два зала, соединенных посредством форума по типу здания общественных форумов в Берлине, который намеревался построить Гитлер, огражденная территория которого представляла собой площадку для народных собраний под открытым небом. Над форумом возвышалась башня, увенчанная фигурой рабочего с факелом в протянутой руке. 10 мая 1933 года, после второго тура соревнования, Совет строительства Дворца Советов принял за основу новый, совершенно неожиданно, противоположный первому варианту проект архитектора Йофана. Тогда же было принято решение рассматривать Дворец Советов как памятник Ленину. Высота его была увеличена почти вдвое, и статуи вместо 10 метров до 100 метров. Некоторые архитекторы и строители критиковали проект Дворца Советов примерно с тех же позиций, с каких в свое время критиковался проект Храма Христа Спасителя. Дворец будет подавлять своей массой исторический центр Москвы, Кремль с Красной площадью. Столь колоссальное и необычное сооружение не будет гармонировать с общим видом как центра, так и всего во многих районах низкоэтажного города. Другие архитекторы в их числе и были видные, сомневались относительно места, избранного для Дворца Советов. Они считали, что монументальное здание лучше было бы строить не на низком берегу Москвы-реки, не в центре города, а на Ленинских горах. Там, указывали они, на виду всей Москвы можно заложить один из новых центров столицы. Воздвигнутое через 20 лет монументальное здание Московского университета с окружающим его ансамблем наглядно подтверждает теперь правильность этой идеи. Среди сотрудников архитектурной мастерской, созданной для проектирования Дворца Советов, поговаривали о близкой связи ее фана с главным разрушителем, выдвинувшим идею и склонявшим, а вернее понуждавшим зодчих к ликвидации храма Христа Спасителя. Ходили слухи и о том, что первоначальный контурный рисунок архитектурно-композиционного построения здания Дворца Советов был подсказан ее фану рядовым архитектором. Об этом спустя много лет рассказал сам автор рисунка, архитектор Куцаев. Однажды, присутствуя на совещании архитекторов, Куцаев слушал выступление коллег и делал в блокноте наброски контуров будущего Дворца Советов. Один из них, на его взгляд, наиболее оригинальный, он показал сидевшему с ним рядом архитектору Йофану. Бросив беглый взгляд на рисунок, Йофан сказал, что это неподходящая композиция для монументального памятника, а год спустя архитектор Куцаев увидел проект Дворца Советов, выполненный в той монолитно-монументальной объемно-пространственной композиции, контурный набросок которой он показывал Йофану. В мечтах создателей Дворец Советов являлся чудо-дворцом, который должен был поглотить огромную территорию ценнейшего исторического района, почти в три раза большую, чем Красная площадь, для чего потребовалось бы снести 155 зданий и передвинуть 16. Он представлял собой сооружение высотой 416 метров со 100-метровой 6000-тонной статуей Владимира Ильича Ленина на вершине, в три раза выше статуи Свободы. Общая площадь застройки должна была составить около 120 тысяч квадратных метров. Объем 7 500 000 кубических метров. Ширина здания 250 метров, длина свыше 500 метров, общий вес более 1 500 000 тонн. Статуя. Длина указательного пальца 6 метров. Ширина в плечах 32 метра, объем головы чуть меньше половины колонного зала Дома Союзов. Поверхность всей статуи 11 тысяч квадратных метров. Около 80 дней в году она была бы закрыта облаками. 6 тысяч помещений могло бы одновременно вместить 41 тысячу человек, большой зал 21 тысячу. Планировалось покрыть фресками пространство в 12 тысяч квадратных метров, установить из меди, бронзы и гипса 19 тысяч квадратных метров барельефов, около 250 многофигурных групп высотой от 2 до 15 метров, расписать масляной краской 18 тысяч квадратных метров холста, а для канализации потребовалось бы 30 километров труб. Общая стоимость строительно-монтажных работ составила бы, по предварительным расчетам, 3 миллиарда 939 миллионов 65 тысяч рублей. Человек, который не хочет помнить своего прошлого и разрушает исторические памятники, подобен человеку, утратившему разум. Подобным комплексом неразумности или неполноценности по отношению к прошлому, как известно, страдал Гитлер, по приказу которого в тех же 30-х годах сносились замки и кирхи. Мечтой Гитлера было построить в Германии величественные здания на диво людей грядущих веков. Он хотел увековечить себя такими сооружениями, которые бы напоминали последующим поколениям о великой эпохе. Главный наперсник Гитлера по архитектуре Шпеер в своей книге сообщает, что фюрер предлагал построить огромное здание, центр для партийных съездов в Нюрнберге. Это здание должно было вмещать 160 тысяч человек, Оно увенчало женской фигурой на 14 метров выше статуи Свободы. Рядом предполагалось разместить стадион на 400 тысяч мест, объем которого превышал бы в 3,3 раза пирамиду Хеопса. Стены стадиона построить высотой 100 метров. А в Берлине Гитлер мечтал построить огромную арку в память Первой мировой войны. Ее высота намечалась 118 метров, ширина и глубина 168 метров. Под этой аркой хотели соорудить триумфальные ворота высотой более 20 метров. Однако главной мечтой Гитлера было сооружение здания в центре Берлина для общественных форумов вместимостью до 180 тысяч стоящих человек. Общая высота около 240 метров, с диаметром купола 250 метров. В углублении, подобном алтарю, под золотым орлом со свастикой в когтях, подиум для вождя народов. У входа в здание предполагалось установить две 15-метровые фигуры, олицетворяющие небо и землю. Перед входом в здание для общественных форумов проектировалась площадь имени Гитлера размером 450 на 450 метров для первомайских празднеств на 1 миллион человек. Сооружение должно было быть осуществлено к 1950 году. По чертежам архитектора были уже заказаны в Швеции и Финляндии гранитные колонны. Когда Гитлеру доложили о сооружении в Москве Дворца Советов чуть ли не вдвое выше здания общественных форумов, он был глубоко уязвлен. Ему казалось, что у него обманом похитили славу возведения самого высокого в мире монументального сооружения. Он чувствовал досаду, что не в силах приказать Сталину не строить Дворец Советов. Его утешало лишь одно, что его сооружение будет уникальным. Он говорил себе, к чему более или менее сводится небоскреб, чуть выше, чуть ниже, самым главным в Берлинском форуме будет громадных размеров купол. В октябре 1939 года немецкий посол в Москве фон Шуленбург доложил Гитлеру, что Сталин весьма заинтересовался их строительными планами, в связи с чем в Кремле были выставлены серии фотоснимков наших сооружений. Подготовительные работы после принятия проекта Дворца Советов продолжались около 6 лет. За это время площадка была расчищена от развалин разрушенного храма, проведены геологические исследования, и вокруг будущего фундамента Дворца Советов пробурены скважины и заполнены битумом. С 1939 до 1941 года были заложены фундаменты для высотной части Дворца Советов. Были смонтированы металлические башмаки для колонн высотной части и 16 этажей стального каркаса. Для создания подпорной стенки, отделяющей фундамент сооружения от тоннеля метрополитена, забит металлический шпунт. Одновременно сооружены и введены в действие завод металлоконструкций на Урале и промышленные предприятия строительной базы в Лужниках. Бетонный завод на Кропоткинской набережной, камнерезный завод в Хлебникове, завод в Карачарове, испытательный акустический полигон под Москвой. Кроме того, был построен барачный городок за Хамовниками на Малых Кочках для рабочих дворец строя. Десятки других предприятий производили различные изделия, конструкции, детали и заготавливали строительные материалы для будущего главного здания страны. Наступил 1941 год. Грянула Великая Отечественная война. Бронированные орды Гитлера угрожали столице. Строительство дворца было прервано. Часть рабочих со стройки и промышленных предприятий ушла добровольцами на фронт, другие отправились на сооружение эвакуированных и новых заводов и предприятий на востоке страны, а оставшиеся работали на оборону. Весь наш народ напряг все силы, чтобы защитить Отечество от смертельной опасности. Все средства были использованы для обороны страны. Тогда же самые решающие месяцы войны, стальной каркас сооружаемого дворца Советов был демонтирован и использован на строительство железнодорожных мостов, имеющих важное стратегическое значение. В первые годы после войны необходимо было восстанавливать разрушенное хозяйство на Украине, в Белоруссии, в других регионах страны. В таких условиях продолжение строительства Дворца Советов подорвало бы экономику послевоенных лет. Для сооружения гигантского здания требовались сталь специальных марок, а также кабели, сложное инженерное оборудование, огромное количество строительных материалов, отвлечение высококвалифицированных инженерно-технических кадров и рабочих. Огромное сооружение должно было быть совершенством строительной техники. У идеологов коммунизма было и такое соображение. Сооружение дворца явилось бы вызовом реальной власти ВКПБ. Распространялись слухи о том, что здание Дворца Советов со временем может сползти в Москву-реку, потому как основание его заложено на пласте известнякового отложения, имеющего уклон к водной артерии. Другие ссылались на подземные селевые потоки, на плавуны под подошвой заложенного фундамента. Так, по ряду упомянутых причин, проект Дворца Советов был признан неудачным. Любопытно, что, несмотря на попытки Кагановича, Йофана и некоторых архитекторов возобновить строительство Дворца Советов, Сталин не возвращался к мысли о продолжении строительства его, возможно, потому, что дворец-памятник был бы Ленину, а не ему, Сталину. Позднее, после смерти Сталина, когда наступило время вернуться к вопросу о продолжении строительства Дворца Советов, многие зодчие высказали свои соображения о том, что подобные здания своей громадой нарушат архитектурный ансамбль Кремля и Красной площади. И, кроме того, потребуется снос всех промежуточных зданий между Маховой и Манежной улицами, а также между Волхонкой и Большим Каменным мостом, и строительство так и не было возобновлено. Однако в 1956 году было принято решение объявить новый конкурс на проект Дворца Советов и на новом месте, около МГУ, на Ленинских горах. На конкурсе был принят проект тогдашнего главного архитектора Москвы Власова, но вскоре, со смертью архитектора, идея сооружения Дворца Советов была окончательно похоронена.